Глава 20. «Ну что?» — перехватила меня Карина. «Взяли?» «Каратель», — улыбаюсь в ответ. «Очуметь!» Девушка аж подпрыгнула на месте. Рассмеялась, обняла меня, но потом, внезапно смутившись, отступила назад. «Видимо, ты очень крут». Пожимаю плечами. «Да, я крут, но окружающим не обязательно об этом знать. Динары уже не было, остальные не спешили с поздравлениями. Только парень, идентифицированный мной как одаренный высшего ранга, уважительно кивнул. Я кивнул в ответ. «Карина Ларина!» Девушка закусила губу. «Удачи!» — сказал я и повернулся, чтобы уйти. «Подождешь меня?» — донеслось сзади. «Мне важно знать, что хоть кто-то ждет». Это нарушало мои планы. Но Карина, судя по всему, волновалась, и это волнение могло сыграть с резервисткой злую шутку на испытании. А Карина мне понравилась. «Ладно». Я обернулся и посмотрел на новую знакомую. «Подожду». Благодарно улыбнувшись, Карина скрылась за дверью. Ловлю на себе неприязненные взгляды близнецов. Ума не приложу, что им не понравилось. Да мне и пофиг, откровенно говоря. Я не воспринимаю местных малолеток в качестве серьезных противников. Разве что высший. С третьим рангом в этом мире нельзя не считаться. Во всяком случае, пока я не восстановил былые способности. От нечего делать, я решил побродить по этажу. Зал, в котором мы собрались, был огромен. Подозреваю, его использовали для каких-то тренировок, но сейчас помещение пустовало. Летом наставники любого мира предпочитают выгонять учеников на свежий воздух, известный факт. Поискав глазами дверь, я обнаружил раздвижную прозрачную секцию, встроенную в панорамное окно. Подошел, и секция сместилась вправо. Не знаю как, но механизм среагировал на мое присутствие. А еще почудилось, что под самым потолком на секунду вспыхнул зеленый огонек. Артефакторика? Не исключено. «Вряд ли здесь разрешено свободно разгуливать», — сказал один из близнецов. Реплику я проигнорировал. В зале было прохладно и гулко, работали кондиционеры. Но тут свежий воздух. А еще мне хотелось посмотреть, чему обучают инквизиторов в этой семинарии. Зал, как я уже говорил, был угловым и граничил с двумя террасами. Что интересно, террасы были связаны между собой, но там занимались разные группы. На северной стороне тренировались ребята с боевыми посохами. На западной люди просто медитировали. Вот именно к этим созерцателям я и заглянул на огонек. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что будущие инквизиторы заняты чем-то загадочным. Я насчитал 16 человек. Парни и девушки в белоснежных рясах. Думаю, первый или второй курс. Парней было ощутимо больше. Разбились на две группы по 5 человек. Еще 6 сидели поодиночке. Кто на коврике, а кто и прямо на каменных плитах. Собственно, плиты были теплыми, солнце успело прогреть их в достаточной мере. Пятерки, усевшись в круг, ничего не делали. Казалось, что ничего. Я ощутил завихрение ки рядом с учениками. А вот те, что поодиночке, управляли предметами. Кубики, шарики и даже макеты ножей. Все это парило в воздухе. Телекинез, левитация. Будущие инквизиторы осваивали самоконтроль. Мой взгляд прилип к парню и девушке, которые устроили между собой своеобразный поединок. Оба сидели на ковриках с закрытыми глазами и перебрасывались серповидными клинками. Я бы сказал, эти штуки смахивают на азиатские керамбиты, но у них вообще отсутствовала рукоять с кольцом. Остро отточенные лезвия полумесяца и все. Ножи парили в воздухе между бойцами, внезапно ускорялись, меняли траектории. А вот и наставник. Дряхлый инквизитор в черной рясе, весь утонувший в морщинах, полностью равнодушный к происходящему. Преподаватель скользнул по мне сомнобулическим взглядом и продолжил парить в метре от земли, скрестив ноги по-турецки. Левитация. Некоторые волшебники из моей прежней жизни умели вытворять подобные вещи. Полезная фича, когда ты хочешь перелететь через ущелье или сбежать под покровом ночи из осажденной крепости. Что касается магических поединков, такое себе. Умеешь летать, и чем это поможет? Против мощного стихийника ты не выстоишь, в бою на мечах придется сокращать дистанцию. А тут уже пофиг, стоишь-то на своих двоих или паришь. Исход драки решает меч. Я неспешно двинулся по краю террасы, чтобы не мешать семинаристам. Обогнув угол здания, попал в зону, где тренировались более опытные воины. Здесь у семинаристов были сутаны иного оттенка, светло-серые, значит, старший курс. 9 человек синхронно перемещались по плитам, оттачивая связки с шестами. Удар, защита, смена позиции. Удар назад, перевод шеста за спиной, смена рук, удар. Переход в нижнюю стойку. Отступление с разворотом и вращением, молниеносные тычки вперед-назад. Учитель следил за воспитанниками. Иногда отвлекался, чтобы полюбоваться летним деньком и древними крышами консистории. Меня все игнорировали. Понаблюдав еще минут 5 за дорожками учеников, я уже собирался идти обратно, но тут меня окликнули. «Неофит!» Оборачиваюсь. И встречаюсь глазами с тем самым наставником, что секунду назад со скучающим видом смотрел в голубое августовское небо. Приземистый мужик лет 30, стрижка ежиком, кленовидная борода, широкие плечи. И веселый взгляд, не предвещающий ничего хорошего. «Вы мне?» Инквизитор поднял руку. 9 учеников замерли, словно жуки в янтаре, на полушаге с заброшенными за спину шестами. Сам инквизитор не был вооружен. «Тебе прошел испытание?» «Отпираться бессмысленно». «Да». «И?» «Вот почему он назвал меня неофитом. Видел, что я скрылся за дверью приемной комиссии, потом вышел в общий зал, и мне на шею бросилась Карина. Значит, перестал быть резервистом». «Каратель». Семинаристы не проронили ни слова. Не шелохнулись, не сменили стойку, никак не продемонстрировали свои реакции. Идеальная дисциплина. «Каратель», — повторил наставник. «Он словно пробовал мой ответ на вкус». «Боевой орден, опора супремы. Вероятно, ты обладаешь высоким потенциалом». «Что за дар?» «Пирокинез». Инквизитор кивнул и внезапно выдал. «Умеешь обращаться с шестом?» «И этого мне еще не хватало». «Да, умею. С шестом, копьем и волшебным посохом. Я ж маг. По сути, это мое основное оружие из прошлой жизни. В первые десятилетия. Ха-ха». На пике формы я пользовался исключительно стихийными и духовными техниками, в редких исключениях зачарованными клинками. Я сам себе оружие. Но почему бы не развлечься? Чуть-чуть. Поднимаю руку и свожу вместе два пальца. Хмыкнув, наставник отправляет в мою сторону шест, не шевельнув и пальцем. Кинетик. Дар этого типа заключается в перемещении предметов силой мысли. Очень опасная способность, если ее применить в бою. Выхватываю шест из воздуха. И замечаю краем сознания, что у каменного парапета установлена целая стойка с разнокалиберными палками. Гуни, джаны, трехсекционные посохи. Мне достался шест до бровей. «Вика!» — ласково произнес наставник. «Покажи мастер-класс». Хрупкая фигурка в третьем от меня ряду ожила. Девушка. Стрижка каре, выбритый висок. Неспешно приближается ко мне. У Вики посох чуть длиннее моего, хотя рост семинаристки оставляет желать лучшего. Учитель делает неуловимый знак, и подростки рассыпаются по террасе, освобождая место для поединка. Им скучно. Никто не верит в неофита, впервые попавшего в пирамиду. Пара ударов. Инквизитор отступил на край террасы. Этого будет достаточно. Вика без предисловий выбросила шест на уровне живота, не особо напрягаясь, и была крайне удивлена выставленному блоку и ответному выпаду. Конец моего посоха застыл напротив коленной чашечки Вики, обозначая удар. Девушка нахмурилась. «Продолжим?» Интересуюсь у спарринг-партнерши. Все молчат. «Шест Виктории ускоряется. Удар снизу, сверху, вращение, перевод за спиной, двойка справа-слева. Без особых проблем парирую, контратакую из-за головы, перевожу во вращение, выбрасываю вперед в длинном выпаде. Отвожу, перехватываю и бью коротким концом. Вика из последних сил успевает заблокировать и тут же заряжает мне с ноги в челюсть. Уклоняюсь. «Воу-воу! Полегче!» Раскраснелась и злится. «Полный контакт!» Подливает масло в огонь учитель. По ту сторону окна бешеный ажиотаж. Резервисты, до этого слонявшиеся по залу, сгруппировались рядом с террасой и наблюдали за представлением. Даже в глазах высшего читался неподдельный интерес. Среди зрителей была и Карина. Девушка-инквизитор крутанула шест над головой и обрушила на меня длинным концом, целясь в голову. «Полный контакт? Вы меня убить собираетесь?» Отбиваю удар и тут же атакую снизу. Упираюсь в блок. Разворачиваемся, обмениваемся ударами. Моя противница раскручивает шест и переходит в наступление, словно ходячий вентилятор. Хмыкнув, я напитываю силой доспех, укрепляю руки и одним ударом выбиваю посох из рук семинаристки. Шест, вращаясь, летит к учителю. Инквизитор подхватывает палку в нескольких сантиметрах от пола, носком ботинка. Подбрасывает и ловит. Сразу видно мастера. Девушка недоуменно смотрит на меня. «Спасибо, Вика!» Инквизитор повышает голос. «Возвращаемся к последней связке!» Я уже собираюсь уходить, но меня настигает голос Виктории. «Как ты это сделал?» Отвечать я, разумеется, не собираюсь. Почти физически ощущаю на своих лопатках тяжелый взгляд наставника. Изучающий взгляд. Есть подозрение, что мы столкнемся в будущем, и меня будут проверять на прочность. Неоднократно. Когда я покинул террасу, ко мне подбежала Карина. «Ростислав, это было мощно! Где ты научился обращению с шестом?» «В усадьбе», — соврал я, даже не поморщившись. «У отца». «Мне бы так». «Один из близнецов исчез. Значит, вызвали». «А у тебя что?» «Перевожу разговор в другое русло». «Взяли?» «Угу». По лицу Карины сложно сказать, радуется она или грустит. «Даже не знаю. Это круто, но я не собиралась, понимаешь?» «Никто не собирался. Направляемся к лифту. Вот только повестки всем приходят». «Не спросишь, куда записали?» Я вызвал лифт. «Куда?» «Да значится». «Ну и как ощущения?» «Входим в кабину». «Предлагаю поделиться ими в кафешке». Карина робко улыбнулась. «Надо заесть этот стресс». Через полчаса мы уже сидим в уютной забегаловке на бульваре Сапеги. В прошлом я бывал на этой улице, но кафешку в упор не замечал. Называлось заведение старой таверной, и там все было заточено под средневековую атмосферу. Нам подали мясо и рыбу на гриле, салат в глиняных мисках и тушеные овощи в чугунках. Я набросился на еду. Карина увлеченно рассказывала про экзамен. «Ты даже не представляешь, что я в себе открыла. Оказывается, я могу жестко допрашивать людей, распутывать сложные головоломки, руководить следственными бригадами. У меня хорошо получалось. Гораздо лучше, чем штурмовать логово еретиков». «Отступников», — автоматически поправил я. «Неважно», — отмахнулась девушка. «Постой. До меня вдруг дошла вся абсурдность ситуации». «Но ты ведь каббалистка, да?» «Вроде того», — согласно кивнула Карина. Порция у девушки была гораздо меньше, а основной упор в заказе она сделала на салатике. А еще перед ней поставили какую-то речную рыбу на гриле. «Но ведь каббалисты, вы же не следователи. Это другое. Вставки там разные, охранные печати, големы». «Если бы», — грустно улыбнулась мне моя новая знакомая. «Ты забыл про детекторы лжи, обнаружители схронов, механических псов». «Чего?» — не поверил я. «У инквизиторов есть элитные подразделения с боевыми механическими псами. Вроде големов, только круче. Их используют для охоты. На людей. Отступников. Карина лукаво подмигнула. Здорово. Приехали. Отступники — это уже не люди, получается. Их травят механическими псами, ставят вне закона, скармливают Мойрам, коверкуют судьбу. А все потому, что нарушаются интересы правящего класса. Даже не класса, а высшей расы, поставившей себя над обычными людьми. Я полубог в прошлом, но мне и не снился такой снобизм. Я привык защищать людей, стоять на пороге между ними и тьмой, рвущейся из разломов. У нас тоже хватало дерьма. И дикие охоты, и рабство, и массовые захоронения слуг, сопровождающих господина в загробный мир. Но эта реальность производила впечатление более цивилизованной, поначалу. «Артефакты разные», — продолжала вещать Карина. «Доработка, модернизация, поддержка многоканальной телепатической связи». Вот кто бы мог подумать. Я уже собрался задать вежливый вопрос про артефакты, которые ставят себе на службу инквизиторы. Как в таверну ввалилась шумная ватага парней. Все изысканно и дорого одеты, с модными прическами в азиатском стиле, цепочками и перстнями. И при оружии. Короткие клинки, нечто среднее между ножами и одноручными мечами. Трое носили ножны у пояса сбоку, четвертый за спиной. «Эй!» Один из парней посмотрел в нашу сторону. «Это же Рина! И с каким-то ушлепком обедает!» Подростки отвлеклись от изучения ржавых щитов на стенах и неспешно направились к нам.